Никто не любил подобных уродов, и сейчас то, что я видел перед собой, именно это мне и напоминало. Клан Таринов запрятался буквально в самом центре города, как за живым щитом. Хорошо устроились, но ненадолго. Вижу, ты полон решимости. Пора заканчивать это, и Импарскал Сирион тоже это понимает, почему решил спрятаться здесь. Поэтому могу сказать, что, что бы ни произошло, к концу недели останется только один из нас. Ты доверяешь ему? Мать меня всегда учила не доверять всяким религиозным фанатикам, политикам и мужчинам, которые говорят, что ты прекрасно выглядишь, ответила Енисель. А последнее почему? Спросил детектив Ганс. Потому что им от тебя нужно именно то, чем закончился наш сегодняшний вечер, кивнула она на кровать, с которой только что встала. Поймать тебя, детектив Ганс или Вирой Ганс, еще лежал полускрытый на кровати, лениво потягиваясь и глядя на обнаженную женщину, что была повернута к нему спиной. Сегодня он уже несколько раз лицезрел ее спину, только в другой позе. Вряд ли Импарскал Сирион что-то скрывает прямо-таки важное, но тебя не покидает ощущение, что нас хотят лишь использовать, верно? Уточнила она. Да, что тебе ответили в департаменте? Сказали, что вышлют подмогу в связи с обстоятельствами, однако они не сильно доверяют этому. В их глазах происходят разборки между кланами, в которых империя не любит участвовать. Просто один клан уничтожает другой. Они не видели, что это дело рук отнюдь не людей. А ты не знаешь, как работают департаменты. Усмехнулась она, бросив взгляд на Вирея. Он знал, насколько неповоротлива правительственная машина, насколько она недоверчиво относится вообще ко всему, даже если ты тыкнешь ей в это носом. С какой-то стороны их можно понять, постоянно где-то появляются изгнанники, и охотники нужны там, где есть реальная угроза, которую можно увидеть. С другой, иногда лучше перестраховаться, потому что если все это правда, то у империи могут быть как проблемы, так и возможность получить в буквальном смысле уникальное оружие, потеряв которое, оно будет потом кусать локти или того хуже, пожинать плоды беспечности. Как бы то ни было, уже одно то, что они согласились представить помощь, можно считать удачей. «Сколько ваших будет?» – спросил он. «Выделили 15 человек, по сути две группы, плюс один боевой челнок и пару бронемашин с 20 охотниками без дара. Прибудут, насколько мне известно, завтра утром. Но вряд ли это поможет, если там действительно будет целая орда изгнанников. Ты веришь, что человек может управлять этими тварями?» «Не знаю, пожалуй, Енисель плечами. А ты веришь в такие совпадения? Жизнь меня научила, что подобных совпадений не бывает или бывают очень редко». Он встал с кровати. «Одно я знаю точно. Парень убивал всех на своем пути, чтобы добраться до духовного проводника, после чего одновременно с этим неожиданно начинаются друг за другом нападения на поместья проповедника, и постоянно в них фигурируют изгнанники. Это слишком странно для совпадения и слишком невероятно, чтобы быть правдой. Так или иначе, мы сами скоро это выясним. Если это правда, конечно», кивнула она, бросив взгляд в окно. Там за стеклом своей размеренной жизнью жил маленький городок, расположившийся между холмами, состоящий почти полностью из людей клана Таринов. Если это все правда, то орда нападет прямо на город, чтобы пробиться к поместью, что стояло в центре. Страшно представить, какая здесь будет бойня и сколько это унесет жизней. Те охотников, что ей выделили, попросту будет недостаточно, чтобы остановить их. Конечно, еще есть клан, но на них и вовсе положиться было нельзя. Оставалось лишь уповать на то, что все, к чему она пришла вместе с детективом, лишь плод их богатого воображения, который не имеет ничего общего с реальностью. Однако на такое удачное стечение обстоятельств надеяться не приходилось. Катерия наблюдала, как за иллюминатором в пустоте светится газовое облако, далекое и загадочное, которое пытались исследовать много раз, но по итогу ни к чему и не пришли. Почему оно светится и тухнет? Откуда оно взялось? И почему это практически единственное образование в Альтасимите, хотя записи говорят, что раньше все небо было усеяно звездами? Ученые над этими вопросами бились многие годы, но ответа не было. Предполагалось, что где-то за ним находится аномалия, которая и заставляет его светиться, но пока это не было никем доказано. А ведь где-то там и потерялся ее будущий муж. Был выброшен на спасательной капсуле в никуда, но каким-то чудом все же смог выжить. Хотя стоило ли ожидать от такого человека иного? Иногда, глядя на него, у нее возникало ощущение, что Гранта в принципе невозможно чем-либо победить, настолько казался он несокрушимым даже на фоне своих друзей. Катерия вздохнула. Сейчас она направлялась в Фиолинскую империю, преодолев сопротивление семьи, в которой она стала родной. Никто ее отпускать, естественно, неизвестно куда не собирался, и пришлось немало поспорить для того, чтобы добиться результата. «Да успокойся ты, Катерия, я ни слова не понимаю», попыталась остановить ее в тот момент марионетта, когда она ворвалась с, казалось бы, радостной новостью. «Да как вы не поймете это, Грант, он жив», возбужденно говорила Катерия, помогая себе для убедительности жестикуляцией. «Грант жив, это он прислал это сообщение, больше некому». Помимо Катерии в комнате был как Зигфрид, так и Грок, люди, которые хорошо знали своего товарища. Все они собрались в небольшом зале нового поместья, чтобы выслушать и обсудить последние новости, которые внезапно принесла им Катерия. Но нет доказательств, что это был именно он, спокойно пыталась расставить все по своим местам марионетта. Прошло почти что 2 года с того момента, как он пропал, и за это время он ни разу не подал сигнала, хотя мог обратиться в любое посольство. И сообщение «Желтый снег империи», я не, конечно, тоже хочу верить, что все так, как ты говоришь, но, в армии нас учили не есть желтый снег, прогудел Грок. Вы не понимаете, выдохнула Катерия. Грант постоянно дразнил меня тем, что я не читаю желтые надписи. Только он это и знал. А снега империи, это прямой указ на Фиолинскую империю. Фиолинская империя не единственная империя, но у нее единственной почти все территории покрыты снегом. Как вы не можете понять, просто нельзя исключать, что это происки наших врагов, например, тех же Ристингаузеров. Но откуда они могли узнать о том, как он меня называет? Выпытать у него, предположил Грок. А ты веришь, что он был вообще сдался им в плен и позволил выпытать из себя что-то? Нет, потому что и Грок, и Зигфрид знали, что сломать можно любого, и любой космодесантник предпочел бы сдохнуть, нежели попасть в руки врагам. Например, если прямо безвыходная ситуация, откусить самому себе язык или удачно упасть, сломавшую или пробив череп, способов было много, чтобы не дать врагам довести тебя до пыточной. Катерия и сама не знала, почему так радовалась непонятному сообщению, которое было адресовано именно на ее имя. Грант был просто случайным мужчиной, с которым свела ее судьба. В какой-то мере, если не брать общих детей, его даже можно было назвать чужим, но отчего-то сердце билось чуть быстрее от его имени, а новость о том, что он мог выжить, вызывала в душе определенные чувства воодушевления и надежды. «Катерия, я разделяю твое желание найти его», — мягко произнесла марионетта. «И мы делали все, что могли, но Зигфрид и Грок не нашли даже намека на сигнал из его спасательной капсулы. А может, они искали не в том месте?» — упрямо спросила она. «Или сигнал слабый?» В какой-то мере она была права. Сигнал от капсулы на острове Курги они тоже не сразу обнаружили, лишь когда оказались рядом с линкором Инквизиции. Они действительно пытались перехватить сигнал бедствия с капсулы Гранта и даже летали в сторону линкора, но все было тщетно. Но где гарантии, что это не ловушка? Кого? Фиолинской империи? Прищурилась Катерия. В Фиолинской империи тоже есть союзники Ристингаузеров, мягко напомнила марионетта. Вы как будто не хотите его найти. Я не хочу потерять в первую очередь тебя, Катерия, вздохнула она. Ты мне как дочь. И вот так сорваться в другую страну самой, это очень похоже на ловушку. Грант бы в первую очередь связался с нашей семьей, не с домом, как ты не поймешь. Именно это меня и смущает больше всего. И все же я должна убедиться. Вопрос лишь в том, поможет ли мне кто-либо, она окинула взглядом присутствующих в комнате. Будь на вашем месте Грант, он бы не раздумывал над тем, спасать товарища или нет. И после долгих дискуссий, споров и попыток убеждения Катерия сидела в корабле, который летел в недружественную страну. Вообще, у семьи Барбинери там были связи с такими же семьями охотников, так что она не была там прямо-таки одной. Да и новый дом тоже активно искал связи не только внутри государства, но и в других странах, так что эта поездка вполне могла принести какую-нибудь пользу. Хотя Катерия об этом даже не думала. Для нее важным было отыскать Гранта, и потому она была как паровоз, видит цель, идет к цели. Отправилась Катерия тоже не одна, вместе с ней полетела Лика, как ее личная служанка, негоже госпоже летать одной без прислуги. Но главной ее поддержкой были Зигфрид и Грок, которые в случае чего могли защитить ее от возможной опасности. Но вместо гражданского пассажирского корабля они предпочли свой военный, который мог проскочить между радарами империи. Причины воспользоваться им были, вместе с собой они взяли их знаменитую активную броню. Такую вряд ли бы пропустили в Фиолинскую империю на границе, если бы не забрали себе сразу. «Дамы и господа», — вырвался голос из динамиков под потолком, — «сообщаем, что скоро наш корабль начнет приземление в международном аэропорту Фиолинская империя имени Октавия Августа. Просим занять ваши каюты и приготовиться к прохождению досмотра». В этом плане все было стандартно. Она просто заняла свое место, и после посадки в сопровождении своей служанки покинула кабину, отправившись по коридору вместе с другими пассажирами к входу. Там по трапу в главный терминал, комнаты досмотра, где у нее вежливо поинтересовались целью визита, после чего она уже была у входа в главный аэропорт, бросая взгляд на возвышающийся перед ней город. А я представляла его себе другим, тонким голосом заметила беззаботно Лика. Каким же? Ну другим, другая страна, а выглядит все так же, вздохнула она. Да, так же, повторила за ней Катерия. Город действительно ничем не отличался от городов Тринианского государства на первый взгляд. Небоскребы, дороги, машины, чуть другое, но все то же и хорошо знакомое, если не считать обилия снега. Как бы то ни было, найди нам машину, не глядя, произнесла Катерия, и Лика чуть-чуть поклонилась. Слушаюсь, госпожа. Сейчас было важно добраться до заранее забронированного номера в отеле, где она скоординирует действия с Зигфридом и Грогом. Для этого ей отдали маленький наушник, совсем как телефонный, который, по их заверению, мог держать связь на огромных расстояниях. Там они обсудят свои дальнейшие действия. Сообщение-то они, может, и получили от Гранта, но где его искать, было до сих пор непонятно. Скользнув усталыми после долгого перелета глазами по округе, взгляд Катерии зацепился за информационный стенд, который можно было встретить и в ее городе. Она пробежалась по нему скучающим взглядом, по каким-то объявлениям о пропаже вещей, людей и животных, пока он не остановился на листке, который был приклеен достаточно давно и в самом низу. И чем больше Катерия на него смотрела, тем шире становились ее глаза. Можно было сказать, что в каком-то плане он нашла Гранта, потому что на стенде красовалась именно его фотография с большой и красноречивой надписью. Внимание, разыскивается преступник по подозрению в убийстве, особо опасен. Не хватало лишь цены за его голову. Глава 200. Катерия окинула взглядом номер, отнюдь не самый дешевый, после чего связалась с Грогом и Зигфридом. Вкратце она передала им то, что увидела, держа в руке тот самый плакат, на котором был изображен ее жених, но в ответ получила: «Это похоже на него», — невозмутимо ответил Зигфрид. «Похоже, он что, всегда это устраивал?» — немного опешила Катерия. «Да, нет». Сразу два голоса в ответ немного сбили ее с толку. «Так да или, он, довольно специфический человек», — решил все же ответить Зигфрид. «Потому в каком-то плане я не удивлен, хотя он бы не стал просто так привлекать к себе внимание». Специфически, в этот момент Катерия ее отчетливее поняла, что не знает о своем избраннике вообще ничего. Но тем не менее сейчас было не время поднимать этот вопрос. Вот вытащит они Гранта, и тогда она лично его об это спросит. И в этот раз не даст ему уйти, пока не получит ответ, который удовлетворит его, а пока. «Так что мне делать?» – спросила она по-деловому. «Мы сейчас пытаемся поймать сигнал с его капсулы. Не факт, что получится, но мы попытаемся. Тебе же нужно выяснить, в чем его обвиняют, и где его в последний раз видели». «Поняла», и они отключились. Найти Грант будет непросто, это сразу было понятно. Но они найдут его, никуда он не денется. Катерия выглянула на улицу и увидел четырех человек, одетых в самую стандартную одежду, которые заходили в отель напротив, более простой, для обычных людей. Она почти сразу узнала этих людей, ее группа прикрытия. Естественно, марионетка не могла просто так отправить ее одну, оставив без защиты. Дальше была стандартная процедура. Притворяясь обычной туристкой, Катерия пыталась выяснить что-либо о Гранте в то время, как Зигфрид и Грок пытались запеленговать сигнал с капсулы. Ее мучил вопрос, почему Грант не вышел на связь. Если он выжил, то почему сразу не отправился в посольство, чтобы сразу связаться с ними? Они бы его спасли, вернули обратно. Но Катерия была не столь глупа, чтобы не понять, Грант не связался с ними, потому что не хотел впутывать во что-то, скорее всего, в какие-то свои дела, с которыми хотел разобраться лично. Что могло быть личное у него в Фиолинской империи? Точно не любовница. Она больше поверит, что ему захотелось убежать от нее и детей. А может, в этом и причина, его испугали дети, и он предпочел сбежать от них таким образом? Нет, тоже вряд ли. То, что его ищут, говорит лишь о том, что Грант впутался в какую-то очень нехорошую историю. Найти человека в другой стране – дело не быстрое, и Катрия взялась за это со всей ответственностью. И связи ей новой семьи в этом вопросе были в помощь. Очень быстро удалось выяснить, что его подозревали в убийстве 17 человек. Достаточно было зайти в интернет и немного поискать по новостям, чтобы найти комментарии полиции Фиолинской империи, которая разыскивает его по всей стране. Но все началось с: «У меня новости», Катрия надела наушник. Нашла кое-что интересное. Тишина. Проходит секунд 10, после чего она слышит голос Зигфрида. «Мы на связи, что выяснилось? Новости из Рокинграда и его окрестностей. Там все началось, и думаю, вы можете начать оттуда. Об этом есть в интернете. Если посмотреть новости, немного порыться, то можно было найти, что его обвиняли в убийстве нескольких людей около города Рокинград, а потом и убийстве людей в самом храме. После этого все сместилось в город Шелта, где его обвиняли уже в убийстве 6 подростков. Было несложно предположить, откуда начал свой путь Грант и куда он двигался по цепочке убийств, которые шли за ним. Кослет, мы проверим. Благодарю тебя. Тогда до связи». Пусть связь и была зашифрована, и, как уверяли товарищи Гранта, перехватить сообщение было, если не невозможно, то очень сложно. Тем не менее, они старались на всякий случай избегать личной информации. Нет, они общались свободно, обсуждали планы действий, но без конкретных имен и мест, без которых что-либо понять было практически невозможно. Грок и Зигфрид сместили район поисков на почти что самый край империи, и вскоре действительно обнаружили следы Гранта. Первым была капсула, затерянная в глухих лесах вместе с очень сильно поврежденной активной броней. Было понятно, что он оставил ее, потому что перемещаться в ней было почти что невозможно. Они нашли ее по слабому сигналу. Причина была в раскуроченной рации, которую явно пытались починить, и даже чуть-чуть починили, почему она и была способна подать сигнал, но столь слабый, что тот едва пробивался за границы острова. Здесь Грант приземлился, отсюда начал свой путь и здесь убил первых людей. А дальше все было достаточно просто, достаточно было знать человека, которого ты ищешь. По интернету они отследили его путь и вышли на храм, в котором он убил несколько человек, включая и смотрителя храма. А потом еще странное событие в городе Юнгфорин, где сообщали о каких-то клановых разборках и попытке вломиться в канцелярию, которая закончилась бойней. В этот момент картина стала кристально ясной. «Он хочет убить его», — прогудел Грок. «Зачем?» — удивилась Катрия. «Возможно, лишь возможно, что это его старый знакомый, у которого есть к нему вопросы», — ответил Зигфрид. «Вы знаете этого человека?» Речь шла об инквизиторе, но озвучивать это не имело смысла. Они оба понимали, о ком речь. «У нас есть фотография того, кого он ищет, и очень похоже, что так оно и есть. И он пошел тем путем, которым привык идти всю свою жизнь, убивать». Но этого озвучивать и не требовалось. «Видимо, не самый хороший знакомый», — заметила Катрия. «Видимо, он узнал о нем и решил разбираться лично. Поэтому не вышел с нами на связь сразу. Для него это личное», — Катрия задумалась. Простой и достаточно надежный план вырисовался в ее голове. «Думаю, я знаю, как решить этот вопрос. Это плохая идея. Если это правда, то именно ты можешь стать их мишенью, или приманкой для него», — заметил он. «Это только если не придать огласке встречу», и сразу она поспешила прояснить, что имеет в виду. «Никто не станет трогать аристократку из дома из другой страны, которая пришла с официальным визитом, и ее дом не находится с ними в состоянии войны. Если об этом будут знать достаточно человек, они не смогут со мной ничего сделать. Слишком большие проблемы сулит конфликт на ровном месте с домом из другой страны. Это сразу втянет в него и сами страны, а за это по голове никого не погладит. Но то, что он уже сделал, но они об этом прямо не заявили, верно? Никаких претензий не выставили, пытаясь замять конфликт. Это мы знаем, какому дому он принадлежит. А для остальных, если со мной что-то случится, это будет выглядеть как девушка пришла с официальным визитом к клану, а они на нее напали, так еще и захватили. Они не пойдут на это. И тем не менее, Я свяжусь с нашей хозяйкой дома. Она организует безопасную встречу. Если у них проблемы с ним, то главное для клана будет решить ее, и мы предложим свою помощь. Быть может, придется возместить ущерб, но это поможет им решить проблему, и нам вернуть его. В голове Катерии все было достаточно просто. Такое уже случалось и не раз. Кто-то с кем-то поссорился и начинались проблемы, не нужные ни одним, ни другим. И пока это не стало пятном на репутации, куда проще для обеих сторон было решить все миром по обоюдному согласию. Месть местью, но это работает лишь когда был нанесен урон репутации. То, что она сейчас видела, никакого урона, кроме финансового, клану Таринов это не принесло. И если это положит конец их проблемам, то они будут готовы договориться. В конце концов, чтобы про себя аристократы не говорили, бизнес есть бизнес. Поэтому Катерия обратилась к Марианетте, которая подняла свои связи в Фиолинской империи, и не прошло и двое суток, как она уже приехала в город Култка, небольшой городок среди холмов, который целиком и полностью принадлежал клану Таринов. Встреча проходила прямо в поместье клана, но не в пышных залах или зале для гостей, а в очень скромном кабинете, где ничто не говорило о том, насколько богат и влиятелен его хозяин. Здесь не было ничего лишнего, полный минимализм, и в другой ситуации это можно было бы воспринять, как оскорбление, однако одного взгляда на мужчину напротив хватало, чтоб понять, кабинет полностью соответствовал хозяину. Это был крепкий мужчина в возрасте, чье лицо уже давно тронули морщины, однако было что-то в нем притягательное, какая-то сталь и непоколебимость что во внешнем виде, что в голосе. Было что-то схожее в этом человеке и в ее гранте. Госпожа Голд, он пожал ей по-деловому руку, кивком предлагая сесть на один из стульев. Сам же занял кресло не за столом, напротив, всем видом показывая, что разговор будет идти с позиции равных. «Я импарс Калсирион, но думаю, вы и так это знаете, раз пришли сюда». «Да, я успела узнать о вас побольше», — кивнула она, занимая свое место. «Что ж, как и я о вас». Его голос был тверд и спокоен. Казалось, этого человека невозможно было ничем возмутить или выдавить хотя бы немного эмоций. Взгляд был внимательным, пронизывающим, будто духовный проводник заглядывал ей прямо в саму душу. Чем-то этот человек подавлял, своей аурой или своим внешним видом, но Катерия почувствовала в тот же миг, когда он вошел в комнату, себя неуютно, будто школьница перед строгим учителем. И тем не менее она выпрямилась, не подав виду. «Мы не будем ходить вокруг да около. Я не вижу причин, по которым вы могли бы здесь находиться, кроме как из-за Элиадираса Каллипера. Именно поэтому вам помогли организовать эту встречу. Вам ведь знакомо это имя, не так ли?» «Да, Грант как-то говорил ей, что его настоящее имя другое, и тем не менее звучала она очень необычно, ровно, как и имя человека, что сидел перед ней. Да, более чем. Мне сообщили, что вы хотели бы со мной обсудить один очень важный вопрос, почему я решил встретиться с вами. Ваш конфликт с мистером М. Каллипером», — подсказал он. «Вижу, вам непривычно слышать эту фамилию. Вы его знаете?» — уточнила Катерия. «Давайте я скажу так. Я знаю его с самого рождения и знаю гораздо больше, чем, наверное, он сам. Он не рассказывал вам о себе, не так ли? Думаю, я знаю достаточно, чтобы сказать, что хорошо знаю этого человека», — ответила Катерия. «Но, видимо, не все. Что ж, это и неудивительно, учитывая, кто он есть на самом деле. Вам интересно услышать это? Меня интересует лишь ваш конфликт и то, чем он закончится», — на корню попыталась обрубить Катерия его. Она понимала, он попытается повлиять на ее мнение, попытается выставить Гранта в выгодном для себя свете. «Элиадирас Каллипер — удивительный человек, госпожа Голд. Что он вам рассказал? Что он наемник? Да, эта легенда отлично ложится на него. Но что бы вы сказали, если бы узнали, что человек, к которому у вас чувства, является профессиональным убийцей, солдатом, коих не так много в мире, способным в одиночку подкосить даже вражескую армию? Меня не интересует его прошлое. Меня интересует конфликт между вами и то, как он решится. Он решится кровью, госпожа Голд. Человека, которого я знаю, не остановит ни слова, ни крепкие стены. Как бы вы его ни упрашивали, он придет и попытается взять свое. Будьте уверены, он прольет столько крови, сколько это потребует, невзирая на потери с обеих сторон. Потому что он тот, кто есть на самом деле, машина для уничтожения любой цели. Таким его воспитали, таким его создали. И все же мы можем решить это миром. Я могу остановить его. Думаете, что сможете?» Приподнял он бровь. «Думаете, что сможете остановить Элиадираса Каллипера, который уже навелся на цель?» «Да», — ответила Катерия твердо. «Что ж», — он откинулся на спинку стула. «Это смелое заявление, и мне даже интересно на это будет посмотреть. Не буду скрывать, я и клан Таринов заинтересованы в том, чтобы остановить этот конфликт, который приносит одни убытки и вред. Если это закончится здесь и сейчас, мы попросим лишь возместить некоторые убытки, частично, естественно, и сохранить произошедшее в тайне. Мы сделаем все, что потребуется, если вы гарантируете безопасность ему и мне, господин Калсирион. Я могу это сделать, но сможете ли сделать это вы?» «Даю слово дома Барбинери». Он кивнул, продолжая на нее внимательно смотреть. «Мне будет интересно посмотреть на это, госпожа Голд, посмотреть, как вы сможете усмирить его. До тех же пор вы можете пребывать в городе Култка, сколько пожелаете, и мы гарантируем вам безопасность и должное уважение. Сегодня господина Торина нет, и я не могу обсудить с вами, что мы будем предпринимать, чтобы разрешить этот конфликт, поэтому приглашаю вас завтра. Там вы все обсудим и выберем план, по которому поступим. Благодарю вас, господин Калсирион». Катерия поднялась со стула. Все прошло гладко и просто, будто и не было никаких проблем. Катерии еще было неизвестно, как много произошло, и в чем был замешан ее жених, иначе бы она очень удивилась такой сговорчивости, заподозрив неладное. Уже на выходе он задал вопрос, который заставил ее остановиться. «Вы охотница, госпожа Голд?» Внезапный и ни с чем не связанный, он заставил ее остановиться и обернуться к мужчине. «Да, бывшая, это что-то будет значить для вас, вы любите его?» Проигнорировав вопрос, задал он следующий. «Да», — ответила она, не задумавшись. «Тогда, думаю, вам будет интересно узнать кое-что новое о вашем избраннике, госпожа Голд, и надеюсь, что ваш ответ останется прежним. Вы очень много не знаете о нем, не знаете, чем он стал и какими силами действительно обладает теперь. Но я не могу это обсуждать один, завтра вы все сами узнаете». Катерия не знала, о чем думал этот мужчина, какие действительно планы были в его голове, и как именно они рассчитывали закончить этот конфликт. Но следующей встречи у них уже не состоится, и встретятся они совсем при других обстоятельствах. Однако ни Катерия, ни инквизитор Импарс Калсирион этого не знали. Ей действительно выделили комнату в отеле, в лучшем, что был в этом городе. Дороги, убранства, приставленная прислуга, любая прихоть по ее первому желанию. Клан Таринов всеми силами показывал свое почтение к гостье, но ее это немного отпугивало. Они будто что-то хотели, что-то большее, чем простой мир, и пытались ее задобрить. Их первая встреча, знакомство прошло даже лучше, чем она могла предположить, и об этом Катерия поспешила сообщить, едва оказалась в комнате. Запершись в ванне при шуме воды за дверцей в душевой кабинке, он вновь вышла на связь. Все настолько просто, кажется, не только нее смутила такая сговорчивость. «Да», — тихо ответила она, — «завтра будет встреча с главой клана, где мы все обсудим и попытаемся прийти к соглашению. С одной стороны, начал Зигфрид, это логично с их стороны, с другой, слишком уж они сговорчивые. Мне тоже показалось это странным. Хозяйка поместья сказал, что подстрахует нас при переговорах. Они не должны будут выкинуть что-то, однако будь настороже. Если что-то будет происходить, не сопротивляйся. Это решат на другом уровне и с другими людьми. Если что, мы будем рядом и вмешаемся». «Я поняла. Тогда до связи». «Да». Иногда сложные вопросы, где было много сторон, решались очень просто. Буквально на одной встрече все приходили к общему соглашению, и казалось невозможным, что так все быстро решилось. Но именно, что иногда, отчего у Катерии было плохое предчувствие. Однако до этого момента ей дожить было не суждено. Уже вечером, когда она ложилась в кровать, засыпающий город разорвал вой сирен, немного отличающийся от тех, что использовали в государстве Тринианском, однако Катерия его узнала мгновенно. Так совпало, что пока она искала Гранта, пока переезжала с места на место, выясняя, где его найти, сам Грант пришел к ней. Пришел в этот город, чтобы вершить свой собственный суд, неся ужас и личное понимание возмездия тем, кого начал ненавидеть всем сердцем. Он пришел убивать. Время пришло. Время, когда прольется кровь, и в этом вопросе будет стоять точка. В вопросе с ними или мной. Готов пойти до конца, ГТВ. Я посмотрел на бестию и кивнул. НЧНАЕМ. По крайней мере, для других это прозвучало, как начинаем. И демон кивнул, взмахнув рукой, после чего на опушку вышли твари. Тысячи тварей, голодных и полных ненависти из-за того, что их заставили так долго ждать этого часа. И ее они прольют на тех, кто сейчас засел в этом городе, за толстыми стенами в окружении солдат. Я знаю, что они привели подмогу. Знаю, что защитников стало еще больше, и клан Таринов явно подготовился, однако мы были готовы к этому. Демоны выступили вперед, медленно, не спеша, как вышедшие на прогулку твари, медленно спуская с холмов, пока не прозвучал дружный рев. Рев, от которого вибрировали кости, от которого кровь стыла в жилах, заставляя всех, кто его слышал, забиться в самый дальний угол. Армия хаоса, воплощение ужаса и смерти одновременно с ним сорвалась вперед с безумной скоростью, несясь на ближайшие постройки. Сирена включилась где-то на полпути, и почти одновременно с ней по нам открыли огонь. На подходах расцвели взрывы, а ночь начали изрезать линии трассеров, которые гуляли по приближающейся орде, разрезая тех тварей, что попадали под него. Включились прожектора, не оставляя ни единого темного участка на подходах к городу. И в то же мгновение они начали тухнуть, когда с неба на них обрушились горгульи и летуны, сбрасывая на них сверху мелких демонов, как адские гончие, мертвоеды, факиры, клинья и другую нечисть. Отвлеченные на столь огромную орду люди слишком поздно поняли, что это было лишь отвлекающим маневром в то время, как главный удар по защите пришелся с неба. Оборона на мгновение захлебнулась. Огонь стал непостоянным, позволяя орде подобраться ближе к городу, после чего мы вошли внутрь. Демоны начали заполонять улицы, погребая первую линию обороны под собственными трупами и прорываясь дальше. И я был в центре этого ночного кошмара. Глава 201. «Ты это видишь?» – прогудел Грок, глядя на мониторы. «Да», – негромко отозвался Зигфрид. К городу Култка с нескольких сторон приближались полчища демонов, беря его в кольцо. Было видно, как защитники города пытаются отстреливаться. Ночь разрезали пулеметные и автоматные очереди, взрывы разносили твари на куски, а на подходах вспыхивали техники и пси-атаки. Казалось, столь плотный огонь имел все шансы остановить прорыв, но в какой-то момент он начал захлебываться, и вот уже буквально через несколько минут первые демоны ворвались в город. «Их много», — заметил Грок. «Слишком много. Для прорыва», — закончил за него Зигфрид. «Первый раз такое вижу, чтоб так много. Это даже не похоже на прорыв. Скорее, целенаправленная атака демонов. Им было с чем сравнивать. Два долгих года после того, как они потеряли боевого брата, Зигфрид и Грок ждали, когда на сигнал отзовется Империя, прекрасно понимая, что это может занять годы, и помогали семье Барбинери. За это время они успели не раз и не два поучаствовать в охоте от имени дома, восстанавливая его доброе имя. В конце концов, дом семья Барбинери была охотниками, и именно это повышало ее статус как семьи и дома, давая другим понять, что они вновь в игре. Грок и Зигфрид даже успели сами стать охотниками, получив лицензию и доказав свою эффективность, прославляя имя семьи. Поэтому да, они насмотрелись много прорывов, истребляя твари и защищая людей, и подобную картину им приходилось видеть впервые. «Надо эвакуировать Катерию», — решил Зигфрид. Грок принял. «Всегда готовые». Уже в активной броне, они принялись за работу. Тяжелый разведывательно-десантный корабль, все это время висевший в темноте поодаль, едва заметный на фоне черного неба, сдвинулся с места. Резко нырнув вниз, чтобы набрать скорость, он устремился к городу. Его двигатели загудели, засветившись в небе голубыми точками, когда корабль промчался прямо над ордой в сторону Култки. И казалось бы, что может быть проще долететь, забрать и улететь, но уже на полпути на корабль набросились твари. Летуны и горгульи врезались в крепкий корпус, скрежеща когтями и зубами по металлу, пытаясь прогрызть обшивку и оторвать что-то от корабля. Турели ожили. Система автонаведения начала ловить в воздухе цели, и через мгновение миниганы зарычали, разрывая демонов прямо в воздухе. Они крутились во все стороны, только и успевая стрелять, и в небе одинокая точка расцвела красными линиями, отбиваясь от несметных полчищ демонов, захлебываясь пулеметным огнем. Корабль начал тонуть в рое тварей. Я шел в центре орды, позволяя демонам первыми ворваться в город. Первую линию обороны мы прорвали без каких-либо проблем, столкнувшись с сопротивлением уже внутри самого города, где защитники грамотно удерживали позиции, закрывая не только улицы, но и крыши. Добравшись до первой линии обороны, я окинул взглядом округу. Удивительно, но вокруг было множество небольших бетонных дотов, которые едва выглядывали из-под земли. Из некоторых продолжали торчать дула пулеметов, но сейчас все они молчали. Похожие укрепления были видны и чуть дальше. На крайних домах расположились огневые точки, которые мы смогли подавить в первые же минуты атаки. Перешагивая трупы демонов и иногда растерзанных людей, я вошел на улицы. Здесь повсюду гремели выстрелы и пси-атаки. Над городом разносился рев сирены, который не столько пугал, сколько будоражила кровь. При ее звуке демоны будто сходили с ума. Они бросались под атаки и пули, сплошной волной захлестывая защитников, и едва достигали их, мертвой хваткой вцеплялись вплоть зубами, пытаясь вырвать хотя бы клок. Они пытались ворваться в дома, запрыгивали в окна, разбивая стекла, чтобы добраться до тех, кто спрятался от тварей в зданиях. Город, помимо воя сирен, выстрелов и рева демона, наполнили истошные крики людей, мужчин, женщин, детей. Одна из тварей как раз пыталась пробраться в окно дома передо мной. Взмах рукой, и яркий красно-черный луч разрубил ее напополам, обрубив ее попытки на корню. Еще одну тварь, что пыталась пробиться через дверь в дом, разорвала шаром пси-энергии. ПЕРЕДА и краткое ВСЕМВДОМЕНЕЛЕЗЭТЭ мягкий знак УПВТ мягкий знак ТЭЛЬ мягкий знак КТЕХА. КТАТАКУЕТЭНАШАЦЕЛЬ мягкий знак ПАЭЛЬ мягкий знак ША и краткое ДМФЦЕНТРЕГРДА. Я приказал тварям рядом с собой оповестить всех, чтобы ни те не лезли в дома и убивали тех, кто только атакует, так как наша цель – дом в центре города. Темноносцы в то же мгновение растворились в тенях, чтобы передать приказ всем. У меня не было цели убивать мирных жителей, и приказ должен будет заставить демонов не отвлекаться на гражданских, продвигаясь к поместью, однако я не исключал, что кто-то из мирных жителей все равно погибнет. За всеми не уследишь. Я шел по улочкам города, перешагивая трупы демонов и изредка людей, пока не добрался сам до первого опорного пункта, который успешно держал дорогу. Здесь бронемашина перегородила проезд, поливая твари крупнокалиберным пулеметом при поддержке псирайдеров и обычных стрелков. Держались они уверенно и пока неплохо справляясь, но лишь до того момента, пока не появился я. В этот раз я пришел не отсиживаться за спинами других тварей. Нам надо взять поместье, они будут хорошо его защищать, а значит, надо приложить все усилия, чтобы взять его, использовать все свои силы, что у нас есть. Никто не охотится в полсилы на добычу. И я шагнул вперед, свернул в сторону и, втыкая клинки в стену, быстро начал карабкаться по стене дома. Запрыгнул на крышу, где уже были псирайдеры. Первый из них заметил меня, не понял, кто перед ним, и практически сразу умер, когда я вскинул руку в его сторону и ударил пси-энергией. Разряд молнии из сил хаоса, что прожгли его почти насквозь. Другие бросились атаковать меня, но я уже был на полпути к ним, уклонился от одной атаки, от другой перепрыгнул технику, после чего щитом принял все их залпы. Взмах обеими руками, адское пламя взметнулось в небо, и уже им пришлось уклоняться от моей техники, пытаясь отстреливаться. Я рывком достигаю первого человека, то замахивается клинком, но я проскальзываю прямо под его рукой, перерубая его пополам, кручусь, уклоняясь от пси-атаки, и клинком перерезаю глотку второму. Кто-то поднимает передо мной щит, второй пытается накинуть электрический хлыст, но это лишь отвлекающий маневр, главный удар наносится сверху разрядом молнии, который принимает мой щит, но меня тем не менее уже нет на том месте, и капкан из острых кольев, которые переломали бы меня в мясо, захлопывает лишь воздух. Если пси-атака происходит в то же мгновение, да для активации техники требуется немного времени, поэтому бой псирайдеров был как шахматы, где ты пытаешься предугадать действия противника и сделать контрмеры. Предугадывали они в отличие от меня плохо. Поэтому, когда я сделал рывок вперед, они отступили назад прямо на колья, которые тех и нанизали. На крышу упали уже трупы. Один и вовсе скатился и упал на землю. С другой стороны псирайдеров, отвлекшихся на меня, уже задавливали демоны. Остались лишь те, что снизу. Я подхожу к краю и смотрю вниз, после чего собираю силы внутри себя. Поднимаю руки, концентрируя силу в ладонях, после чего резко опускаю их, высвобождая энергию. И на голову защитникам обрушивается огненный столб. Людей сжигает практически сразу. Бронемашина держится чуть дольше, но это не танк, и легкая броня ее не спасает, не говоря о том, что на крыше расположено пулеметное гнездо, через которое пламя бьет прямо в кабину. Через 2 секунды машина взрывается, открывая путь дальше, и мы продолжаем продвижение. Теперь ничто не могло нас остановить. Демоны разбегаются дальше, заполняя собой улицы и врываясь в дома, даже несмотря на то, что я старался контролировать Орду. В небе кружатся 2 челнока, которые расстреливают с воздуха демонов, и я просто указываю на них пальцем. Бестия, что всегда рядом, уже передает команды дальше, и меньше чем через секунду в них врезается рой летунов и горгулий. Челноки – не имперские тяжелые корабли десанта. Демоны разрывают обшивку, проникают в кабину, убивая всех. Один из них ускоряется и по пологой траектории улетает куда-то в город, после чего слышится взрыв. Второй начинается закручиваться вокруг своей оси, теряя высоту, и вскоре врезается в крышу дома рядом со мной. Сносит кусок стены, осыпая улицу камнем, и падает на землю. Его конец ознаменует взрыв, который окрашивает ближайшие стены ярко-желтым светом. Как я и думал, город охраняется не так хорошо. Все основные силы будут сконцентрированы около поместья, где нам и предстоит навалиться всеми силами. Но там, где мы не возьмем тактикой и умениями, завалим их телами. Именно поэтому я так долго и собирал Орду под свой контроль. Хочешь взять штурмом укрепление, подготовь армию в несколько раз больше, чем самих защитников. Пока я иду по улицам, рядом со мной тихо шипит бестия. Господин сопротивления, с другой стороны очаги людишки. В воздухе корабль, он крепкий. ПУСТ мягкий знак ПХАДЯТИДВГАЮТСЯДЭЛЬ мягкий знак ШАЕДЕРШИТЕКАРПЛЬ мягкий знак ПАДАТЭКО и краткое ИНЕДВАЙ краткое ТЕПАДЭЛЬЕТЕЕТ мягкий знак К. ПМЕСТ мягкий знак Ю. Да, я приказываю обходить их и двигаться к поместью, а корабль держать под постоянной атакой, чтобы тот не полетел на выручку к поместью. Если нельзя задавить врага, надо отделить его сильнейшие части, отвлечь, чтоб те были заняты собственным выживанием. И вскоре мы подходим к поместью. За нашими спинами еще вовсю гремят сражения, разносятся крики и рев твари, а мы стоим перед стенами поместья, которое, кажется, будто отрезано от остального мира. Оно отделено от остального города широкой дорогой, и его подходы ярко освещают прожектора и лампы. Стены выглядят неприступно высокими, и то тут, то там виднеются бойницы для огня по нападающим. Взять такое будет сложно, как может показаться на первый взгляд, так как там даже ПВО сбивает любую залетевшую на территорию тварь, но на это у меня есть один понятный и очень действенный ответ. ПРГТАВТ мягкий знак НШИХ. Под фразой «приготовить наших» подразумеваются стрелки хаоса, которые стреляют кислотными самовозгорающимися снарядами. Они идут за нами, еще не вступая в бой, прячутся между домами, шагают по заваленным трупами улицам, занимая позиции, после чего начинается артобстрел. В воздух со всех сторон поднимаются кислотные сгустки, которые падают по ту сторону забора. Через дорогу, скрываясь от огня пулеметов и пси-атак, собираются тараны, центурионы и короли зверей. А главную сторону атаки возглавит неубиваемый воитель Мора, который способен пережить даже попадание танка. Они пробьют бреши в заборе, после чего туда хлынут адские гончие, мертвоеды и путридумы, полусгнившие зараженные трупы людей, внося неразбериху. Следом хлынут уже клины, факиры, сирены и прочий расходный материал, который послужит живым щитом. И уже после них пойдет гниль, они создадут армии нежити и будут заражать все на своем пути. Следом уже войдут остальные. Но пока мы копим силы, собирая их у стен, иногда попадая под огонь пулеметов. Иногда над нами пролетают боевые корабли и челноки, но далеко они не уходят, оставаясь под прикрытием своих ПВО. Но и достать прячущихся среди домов демонов они оттуда не могут. И когда мне сообщают, что достаточные силы демонов собрались у центра города, я делаю взмах рукой. В атаку. В атаку дублируют демоны, ревом разнося приказ по кольцу, которым окружили мы поместье. Вместе с ревом в атаку бросаются наши пробивные силы, чтобы проделать проходы в стенах дома, и центр города становится маленьким филиалом подпространства, где нет места людям. Пора взять это место и выпотрошить из инквизитора ответы. Катерия выглянула в окно и сначала не видела ничего. Однако буквально через минуту с ней уже связались Зигфрид с Грогом, которые обрисовали ситуацию. Весь город окружен изгнанниками. «Как много?» – сразу спросила она. Ответ ее не обрадовал. «Тысячи. Они уже штурмуют первую линию обороны и скоро будут в городе. Надо уходить, мы заберем тебя. Поняла. Мое местоположение. «Видим. Займи оборону и жди нас. Мы скоро будем». Катерия еще раз бросила взгляд на улицу через окно. Рядом волновалась Лика, теребя край своего платья. Катерия ободряюще ей улыбнулась. «Все будет в порядке. Мы справимся». «Да, госпожа Голд», — неуверенно улыбнулась она. «Я не беспокоюсь». И тем не менее Катерия видела, как та каждый раз неуверенно трогала рукоять пистолета, скрытого в складках ее платья служанки. К этому моменту в комнату вбежали четверо человек, что приставила к ней Марионетта. Одни из самых одаренных, что были в распоряжении дома, они были все в прошлом военным в составе элитных групп. План Гранта сработал, за одними солдатами потянулись другие, соблазненные выгодными на фоне остальных условиями службы. «Госпожа Голд, вы как?» – спросил одни из них, когда двое подошли к окнам, чтобы бросить взгляд на улицу. «Как обычно», – пожала Катерия невозмутимо плечами. «Мы выведем вас, как только подлетят наши. Держитесь рядом, все пройдет как по маслу». Они так ее успокаивали, будто она тут дрожала от страха. Но Катерия была охотницей, подобная ей не впервой, и даже статус не отменит ее навыков. Тем временем на улицах начали появляться первые твари. Одиночные, они пробегали по пустым дорогам, попадая под огонь защитников города, но с каждой секундой их, в отличие от обороняющихся, становилось все больше и больше. Вскоре по городу пробегали небольшие стаи, но их тоже уничтожали, однако это был тревожных сигнал. Защитники явно не справлялись с натиском. Катерия вновь вышла на связь. «Это я. Где вы?» Через несколько секунд через связь послышался напряженный голос Зигфрида. «Нас тут прижали, не можем подлететь. Я сброшу Грога, он подберет вас». «Приняла». Тем временем изгнанники уже бегали по улицам, оттеснив защитников. Но им было мало охоты в самом городе. Твари начали врываться в дома. На глазах Катерии несколько тварей ворвались в дом напротив, разбив окно, и через несколько секунд послышались истошные крики, грохот мебели и звон бьющегося стекла, который длился около минут, после чего все стекло. Демонов становилось все больше, ситуация повторялась все чаще, и Катерия все сильнее чувствовала, как внутри все сжимается. Несколько тварей уже пробрались в отель, но охрана играючи разобралась с ними, а других, кто мог бы их защитить, не было. Она должна была покинуть это место, должна была спастись под защитой опытных бойцов, но глядя на то, что происходило там внизу, где были обычные люди, у которых не было надежд на спасение в кошмаре, внутри что-то сдавливало сердце все сильнее с каждым криком, с каждой тварью, что пробиралась в дома. Некоторые люди уже выскакивали на улицу, покидая свое жилище, чтобы спастись от изгнанников внутри, но попадали в лапы твари уже снаружи. На ее глазах демоны порвали мужчину и теперь рвали на части женщину, которая, по-видимому, была беременна, а там еще бегут люди, направляясь к центру, чтобы найти там свое спасение, но их нагоняют, валят на землю, жрут живьем. «Нет, я не могу, не могу». Катерия физически не могла просто стоять и смотреть, как убивают людей на ее глазах, сама прячась в номере. Она охотница. Это не профессия, это призвание, принцип жизни человека, который встает на защиту слабых, чтобы защитить их от ужаса. И это ее долг защищать людей, а не прятаться за охраной, спасая свою шкуру. «Я не могу просто смотреть, и если это значит умереть, то лучше умереть с честью, зная, что ты остался человеком, чем жить, проклиная себя за трусость, как однажды сделала это ее мать, чтобы подарить жизнь собственным дочерям. Моя клятва – защищать тех, у кого нет на это сил», – пробормотала она. «Госпожа Голд?» – переспросил охранник рядом, не поняв, что она произнесла себе под нос. Но Катерия уже сделала свой выбор. Вытянула руку и пси-атакой выбила окно. «Двое за мной, двое с Ликой», – скомандовала она и шагнула в окно. «Она не станет тварью дрожащей, позабывший, что такое быть человеком». Никто не успел сказать ни слова, как она уже скрылась во тьме. Пролетела 4 этажа и под конец затормозила, использовав дар, который, словно огонь из сопел, разошелся в разные стороны пламенем. И Катерия приземлилась прямо на тварь, пробив ее огненным клинком, возникшим в ее руке. Не успел второй изгнанник, набросившийся на женщину, опомниться, как взмах руки, и пламя тонкой линией, как лезвие, разрезало его пополам. Рядом уже приземлились двое мужчин, которые электричеством и льдом изничтожили оставшихся тварей. «Ты!» — ткнула она пальцем в одного из них и указала на раненую женщину. «Ее в мой номер!» «Ты, за мной!» «Но госпожа Голд, выполнять!» Рявкнула она и побежала по улице навстречу спасающимся людям, коих преследовали изгнанники. Ее навыки охотницы вспыхнули в мозгу. Сила разошлась по телу жгущей энергией, требуя выхода, и она была готова дать ей волю. Если такова судьба, то пусть так оно и будет. Однажды и ее дети могут оказаться в опасности, и найдется человек, которому тоже не будет все равно. Катерия промчалась мимо спасающихся людей, врезавшись в первую тварь, которую отбросила назад. Взмах и всполохи пламени дождем осыпались на твари перед ней. Еще один большой демон попытался напрыгнуть на нее, но его изжарил ударивший из земли гейзер огня. Катерия танцевала среди изгнанников с клинками из пламени, выжигая твари с этой земли. Рубила и кромсала их, окатывая пламенем. Со спины тварь набросилась прямо на нее, но Катерия пригнулась, пропустив ту над головой, хлыстом разрубив существо пополам. Еще один изгнанник попытался дотянуться до ребенка, что упал, спасаясь бегством, но его сжал огромный огненный кулак, испепелив в мертвой хватке. Еще один щелчок пальцев, и на небольшую стаю демонов опустился маленький, как звезда, яркий шар, который взорвался пламенем, уничтожив их разом. Катерия огляделась. Ее глаза горели огнем. Волосы развивались от всполохов энергии, будто сами были ярко-желтым пламенем. Катерия будто светилась изнутри и была прекрасна и столь же ужасна в глазах тех, кто встанет на ее пути. Небольшая группа изгнанников была уничтожена, но город уже дышал в криками и ревом, которые разносились со всех сторон. Люди убегали дальше, пытаясь найти укрытие в домах, в которые еще не пробрались изгнанники, и большинство бросилось в тот самый отель, из которого она вышла сама. Где-то над головой послышалось хлопанье крыльев, и через секунду туша крылатой твари упала, нашпигованная под завязку ледяными сосульками. Позади нее стоял ее телохранитель. «Госпожа Голд, мы должны...» «Заткнись!» — прорычала она. «Если хочешь спастись, то проваливай. Хочешь помочь? Присоединяйся ко мне. Но я так или иначе останусь здесь». Катерия бросила на него взгляд, готовая услышать недовольство, но в глазах мужчины она увидела вместо осуждения одобрение. «Я с вами, госпожа Голд, через смерть и ужас». Общая ненависть к изгнанникам, которые убивали невинных и беззащитных жертв, объединяла. И, возможно, мужчина сам жаждал приложить руку к их уничтожению, не в силах смотреть на это. Где-то в стороне раздались крики людей, и Катерия обернулась в ту сторону. «В таком случае, держись рядом. Мы спасем столько, сколько сможем». Вдвоем они отправились на свою, быть может, последнюю охоту. Глава 202. Забор был достаточно крепким, но не было ничего, что могло бы остановить демонов, которые вознамерились отведать человеческой плоти. Но стоило им пересечь его, как по ту сторону все утонуло в чудовищном взрыве. В небо, осветив округу, поднялись огненные облака. На мгновение в городе настал день, осветив взрывами каждый закуток этого города. На голову, словно дождь, посыпалась земля, застучала по крышам и асфальту. Демону рядом размозжило голову упавшим булыжником, и во все стороны брызнули мозги с кровью. Первая волна даже не смогла преодолеть нескольких метров. ТЦ. Ладно, никто не говорил, что это будет просто. Я потерял в первой волне лишь адских гончих, да мертвоедов с путридумами, поэтому понесенный урон можно было расценивать как допустимый. Взмахом руки отправляю на убой следующую партию демонов, которые только и ждали своего часа. Они тут же бросаются вперед на поиски человеческой плоти. Я был готов посылать тварей столько, сколько потребуется, не считаясь с потерями. И следующая волна скрывается за забором. Ситуация повторяется несколько раз, пока наконец мы не достигаем определенного успеха, когда все заминированные линии были обезврежены. Но легче от этого не становилось, так как теперь мы встретились с чудовищным сопротивлением обороняющихся, которые не жалели как сил, так и снарядов. Я направляю в атаку темноносцев искать ПВО, пробираться вместе с тенями в поместье, уничтожать генераторы, ломать светильники и разрушать системы связи, чтобы лишить возможности защитников действовать скоординированно. Тем временем демоны волной несутся по территории поместья навстречу смерти. Он на бегу запрыгивают на осветительные столбы, валя на землю, бросаются на технику, что находится достаточно близко, облепляя ее со всех сторон, но гибнут прямо на подходах к поместью. Сам я пока не иду в атаку, понимая, что это слишком рискованно. Наблюдая за штурмом, я отправляю новые партии, каждый раз усиливая напор, добавляя демонов все сильнее и сильнее. Набрав орду на несколько тысяч, я могу себе позволить такие потери и не считаюсь с ними. Даже наоборот, чем больше демонов сейчас убьют, тем будет лучше, но при условии, что мы возьмем это поместье. В этот момент ко мне подкрадывается бестия, тихо нашептывая новости, которые демоны собирали со всего города. Хозяин сопротивления людишек осталось, тихо шепчет она мне чуть ли не на ухо, тем не менее готовая отпрыгнуть в любой миг назад, если мне захочется ее ударить. И, они собирают силы, их много, группа хищников убивают нас. Значит, защитники города смогли перегруппироваться, они меня не сильно интересуют. Однако, если во время нашего штурма ударит нам в спину, придется разрываться на два фронта, что всегда было большой проблемой. Видимо, клан не оставлял попыток прорвать осаду. Поэтому я лишь махнул рукой. РЗПЕРТЕС, мягкий знак СНМИ. Нельзя позволить клану перехватить инициативу и взять нас в тиски. Слушаюсь. Бестия быстро уползает, а мы продолжаем свой напор, не сбавляя темпов. И уже очень скоро демоны подбираются к самым стенам поместья, которые ощетинились ответным огнем. Посмотрим, как долго они продержатся. Катерия продолжала двигаться по улицам, ведя за собой небольшую группу женщин и детей, которых они смогли отбить у изгнанников около одного из домов, постоянно подвергаясь атаке тварей. Какая это уже группа выживших? 10-я, 12-я, она не считала, продолжая спасать от изгнанников всех, кого могла найти. Существа лезли отовсюду. Сам город будто превратился в муравейник изгнанников. Катерия только и успевала со своим телохранителем что выжигать их повсюду, прокладывая себе путь через обугленные и обмороженные туши тварей. Осталось еще немного, там за поворотом, выдохнула она. Давно Катерия этим не занималась, уже успела немного потерять форму, однако, несмотря на легкую отдышку, еще была полна сил, да и навыки, как говорил ее инструктор, не пропьешь. Еще один поворот, и отель уже в прямой видимости, когда ситуация резко меняется. Они успевают пройти всего лишь половину пути, когда за их спинами, оглашая улицы ревом, появляются все новые изгнанники. Теперь уже в куда больших количествах они выскакивают из подворотен, домов и других улиц, двигаясь на них огромной волной, словно вода из прорванной платины. «Ох, ёпт!» – пробормотал мужчина, подхватив Катерию за руку и толкнув в сторону отеля. «Бежим! Быстро!» Она уже и сама это поняла. Остаться на улице – это подписать себе приговор на верную смерть. Поэтому не оставалось ничего, кроме как «бегите! Все убегайте!» – крикнула она, подгоняя отстающих. И люди бросились по улице к спасительным стенам отеля. На бегу Катерия несколько раз бросила за спину техники, но это как пытаться остановить прорыв дамбы песчаной стеной. Изгнанники даже не замечали атак, несясь вперед, и на место убитого тут же вставали новые.